А с другой стороны на меня смотрело бесконечно далекое око. И этим оком до сих пор был я сам. Да, понял я. Я по-прежнему был им. Просто теперь я стал концом того луча, которым он прозревал созданную моим падением бездну. И когда я это постиг, я собрал остатки своей свободной воли и послал высокому оку страшную хулу. Не могу точно сказать, в каких словах она была выражена, но это было жутчайшее из проклятий, какое только можно бросить Богу. А смысл его был в том, что я сознаю, что являюсь его частью, наделенной свободой воли, и использую дар свободы против него, так что он будет не способен помочь мне и спасти меня, свое творение и часть от страданий. А это я уже знал и было для него самым страшным. И я люто ликовал в своей новообретенной силе, пока надо мной не зажглись багровым светом слова моих невидимых друзей, и эти слова я бросил в его безмерную высоту тоже. Глава 14. Я смутно помню, как кончился сеанс. Кажется, меня вытаскивали из цистерны, потому что вылезти сам я не мог. Помню, Добросвет и Шмыга глядели на меня с каким-то странным чувством, похожим на смесь отвращения и страха. Шмыга, впрочем, был очень доволен. Он шепнул мне в ухо, что все получилось, как задумали, и он сегодня же подпишет представление к ордену за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Как ни дурно мне было, я все-таки задумался. Если за только что пережитое полагается 4-я степень, за что тогда в нашей стране дают 3-ю, или, страшно сказать, 2-ю? Потом меня отвели в медчасть, где была маленькая комнатка-изолятор, и уложили в хрустящую свежими простынями постель. 2 дня мои чувства были погружены в болезненный полусон. Помню только, что меня поила бульоном мужеподобная медсестра, от которой пахло каким-то сложным сапожным запахом. Она не давала мне вставать по нужде, подкладывая под меня утку, и делала это с таким видом, словно выполняет некое сокровенное священнодействие, ради которого ее вскормило человечество. На 3-й день ее не оказалось рядом, но я чувствовал себя намного лучше и без всяких проблем дошел до туалета сам. Он был в 20 метрах по коридору, неподалеку от комнаты с депривационной камерой. Я не встретил по пути никого, что вполне меня устраивало, поскольку на мне была уродливая пижама и войлочные шлепанцы. Выйдя из туалета, я некоторое время колебался, куда пойти. Назад, в медчасть или в собственную комнату. И решил пойти в медчасть. Вернувшись туда, я лег спать. Через несколько часов я проснулся. Была ночь. Вокруг стояла тишина. Но мое сердце вдруг сжалось от острого чувства опасности. «Сестра!» — позвал я. Никто не откликнулся. Мне показалось, что до меня долетает еле заметный запах дыма, как будто горит проводка. Я встал, вышел в коридор и двинулся к депривационной камере. Дверь с цифровым замком была теперь распахнута настежь. За ней горел свет. В моей душе шевельнулось нехорошее предчувствие, но я все-таки вошел внутрь. Все там выглядело как обычно. Душевая кабинка, цистерна, стулья, анемичные кактусы на перекрытом жалюзи окне. Даже моя снятая перед последним сеансом одежда, джинсы, рубашка и кроссовки, до сих пор была на месте. Но поддон перед камерой, куда полагалось вставать, вылезая из цистерны, чтобы соленая вода не натекала на пол, почему-то был перевернут и валялся в стороне. Круглый люк, через который я столько раз забирался в цистерну, был приоткрыт, что тоже показалось мне странным. По инструкции его полагалось плотно закрывать. Я открыл люк и заглянул внутрь. В цистерне плавало мертвое тело. То, что это мертвец, сомнений быть не могло. Тело было обращено лицом вниз. Мне стало невыносимо страшно, поскольку в первый момент по какой-то жуткой сновидческой логике, а все происходящее очень напоминало сон, я решил, что вижу свой собственный труп. Я закричал. И кричал, кажется, довольно долго, даже после того, как до меня дошло, что это не я сам, а всего лишь Добросвет, которого я узнал по льняным завиткам на затылке. Потом в моих легких кончился воздух, и я замолчал. «Ну-ну», — раздался сзади тихий голос. «Я думал, тебя уже ничем не пронять. Видно, орден давать тебе рано».